Вадим Бизанов. Эра мемуары. Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев. Преамбула. О безопасной любви я пишу, о дозволенном блуде. Нет за мною вины и преступления нет. Овидий. Искусство любви. Для начала немного о себе нынешнем. Антично выражаясь, Авелокс, так сказать, перскрипта. Беглый набросок. В целом, я еще довольно крепенький старичок. Маразм мне пока еще только снится в кошмарах, как правило, под утро, когда, умаявшись от воспоминаний, облегчаешь душу благодарственным храпом. Склероз вкрадчивой сапой маячит на дальних подступах гигабайтом моей отменной тфу-тфу-тфу-тук-тук-тук памяти. Далее следовало бы упомянуть об атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях и прочих недугах старости, но я уже обмолвился о том, что пока еще не впал в маразм, поэтому ограничусь парой слов о вечно юном геморрое, не оставляющем мой многострадальный зад гигиеническими обливаниями холодной водой после каждого удачного стула. Ибо да будет известно беспечной молодости, геморрой запору не помеха, ровно как и не шлагбаум дресне. И хотя некоторые авторитеты советуют усаживаться за производство мемуаров только после того, как склероз полностью вступит в свои права, мотивируя это тем, что будто бы и забвение, и память одинаково изобретательны на выдумке, я, пожалуй, воздержусь от риска, ибо не уверен, что мое забвение окажется не менее изобретательным, чем моя память. Да и обидно, черт возьми, человеку, только что вступившему в возраст воспоминаний, приглашать склероз в соавторы. Неужто я без него не справлюсь? Еще как справлюсь, чай не философский трактат вознамерился сочинять, а всего только воспоминаниями баловаться. То есть память напрягать. А мне, как я уже успел заявить выше, на нее пока что грех жаловаться. Хорошая память — прекрасная штука. Лишнее уберет, недостающее добавит, еще и присочинит что-нибудь этакое волнующее, прямую речь, например, или восхитительный ландшафт. Хотя, не скрою, будь у меня возможность, сидя в тени померанцевых рощ, рассуждать о любви под звуки лютни и виол, я бы с мемуаристикой навряд ли связался. Но, увы, если и попадаются в местах моего нынешнего обитания рощи, то либо мандариновые, а они, как в этом убедится читатель ниже, словно созданы для того, чтобы вызывать горькие сожаления о навеки утраченном отрочестве, либо кокосовые, в коих без каски безопасности на черепушке не рекомендуется появляться, а на лютню или виолу каску не натянешь, не по размеру. Либо дубовые, склоняющие не к жизнеутверждающим рассуждениям о любви, а к мрачным размышлениям о том, что недаром дуб во множественном числе рифмуется с гробом, взятым в том же грамматическом количестве. Но даже если бы пресловутая померанцевая роща и обнаружилась где-нибудь в радиусе 30 миль, проблемы она бы не решила. По причине отсутствия собеседников, готовых покладисто выслушивать старческий бред. Не нанимать же клакеров, вдобавок к квартету терзателей струн старинных музыкальных инструментов. Это унизительно, в конце концов. Вот вам еще один довод в пользу сочинения мемуаров. Не стану увеличивать, первый порыв был несколько скабрёзный. Назвать предисловие не пафосной «преамбулой», а двусмысленным «введением», будто бы сам Бог и род велит, причем не только предисловие переименовать, но и каждый эпизод воспоминаний уподобить амплитуде отдельно взятой фрикции, дабы завершить весь текст апофеозом оргазма. Подумав, не стал спешить, решив дождаться порыва номер два. Этот оказался довольно хулиганистым. Назваться Гурием Лешим, на худой конец Панфилием Старшиновым, и учинить текст соответствующим образом, озаглавленный, например, «Ни дня без случки». Сопоставив второй с первым, впал в ступор нерешительности, который из двух хуже. Долго соображал, или, изящнее выражаясь, прикидывал хрен к шнобелю, пока не пришел к Соломонову решению отказаться наотрез от обоих, ибо негоже компрометировать серьезную светлую тему смурной литературной игрой. Попроще надо быть. Попроще и подоходчивее. А что может быть проще мемуаров и доходчивее воспоминаний, излагаемых в простецком режиме «сбрендил, вспомнил, записал»? В сравнении с ними даже трафаретное заявление об увольнении по собственному желанию выглядит несколько барочно и витиевато. Итак, решено. Мемуары в стиле наивного хроникера, которому более чем достаточно, чтобы слова выражали смысл, хоть какой-то, пусть даже самый завалящий. Рассчитывать на большее с моей стороны было бы слишком самонадеянно. Сказать-то сказано, даже записано, но, увы, не сделано, ибо в самый последний момент я на свою беду, и, надеюсь, на вашу тоже, уважаемый читатель, прикупил по случаю одну любопытную книженцию толщиной со строительный кирпич и размером с каминную доску. Называется «Мудрость веков». Прочитал, проникся и передумал изощряться в примитивизме. Очень уж мне эта книга показалась своевременной и удобной в качестве подспорья при написании мемуаров. Появилась реальная возможность выглядеть в тексте умнее, чем ты есть на самом деле, особенно в эпиграфах, о коих до знакомства с этим фолиантом я не помышлял. Разумеется, не с помощью дебильного цитирования или скрытого центона, а в смысле их усвоения путем глубоких размышлений над ними. И знаете что? Можете мне не верить, но я со всей ответственностью заявляю, далеко не все мудрости веков показались мне актуальными. Более того, иные вовсе произвели впечатление не мудрости, а не мудренности. Вот взять, например, такую от великого Бальзака, который на полном серьезе утверждает, что да никто не делается другом женщины, если может стать ее любовником. Ах, Анаре, Анаре, всеядный ты сукин сын. Это смотря какой женщины. Ведь бывают и такие фемины, при общении с которыми все нормальные мужики норовят сделаться исключительно их друзьями и, не дай бог, любовниками, не дай бог. Или довольно рискованное по своей опрометчивости заявление мадам де Сталь, будто бы любовь — это эгоизм вдвоем. У меня просто глаза на лоб взмыли от удивления. Позвольте, мадам, зачем же непременно ограничивать как любовь, так и эгоизм столь мизерным числом? Лично мне за свою жизнь пришлось поучаствовать в самых разных по численности коллективных эгоизмах. И, кстати, в связи с этим у меня вдруг возник вопрос, сколь риторический, столь и конкретный, адресованный, само собой, не этой литературной даме, о которой великий Наполеон высказывался вполне определенно и исчерпывающе: «Мадам де Сталь часто принимает сущую галиматью за нечто возвышенное и более всего пуста в тех случаях, когда претендует на глубокомысленность», а ее величеству статистики. Каково конкретное число рекордного коллективного эгоизма, зафиксированное в книге рекордов Гиннесса? Иначе говоря, то есть вопрошая, насколько велик был самый многочленно-многовлагалищный групповичок в мире. Не то чтобы я намеревался переплюнуть его, сагитировав на это святое дело весь наш дом престарелых, это практически невозможно, слишком долго пришлось бы объяснять очень многим, что именно, зачем конкретно и во имя чего они должны делать, выделывать и вытворять. Но мне крайне любопытно, где я со своими 33 участниками пребываю, возле самой вершины? В палаточном лагере последнего штурма? Или где-то неподалеку от подъездной дороги к основной базе, расположенной в предгорьях пика эротизма? Согласно данным интернета, самый массовый групповичок, точнее групповуха, была зафиксирована в Японии, около 250 участников. Следовательно, автор со своими жалкими 33 подлизами и прилипалами даже не на подъездной дороге к основной базе находится, а пребывает где-то глубоко в низине, дожидаясь на железнодорожном вокзале подходящего рейса. Впрочем, не одни только французы и француженки грешат записным пустословием суемудрствования. Отличились все, в том числе и наши прославленные мыслители. В частности, Достоевский, обнадеживший человечество крылатым постулатом «Красота спасет мир». Кто бы поинтересовался у этого прозорливца грядущих катавасий? Отчего, сударь? От выбора между собой и уродством? Даже от этого вряд ли. Всегда какое-нибудь очередное уродство считается на данный момент красотой. Уродство не менее относительно, чем красота. Или вот еще один перл, на этот раз от кичащихся своим здравомыслием представителя англичан, некого Сэмюэля Джонсона. То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. Не знаю, как у кого, а у меня по прочтении немедленно возник вопрос, сколь много усилий потребовалось автору для написания этого афоризма? И подтверждает ли он, афоризм, правила своим исключением или, напротив, не выступает за налагаемые им же пределы? Примеры подобных немудренностей, как говорится, можно множить и множить, но я, пожалуй, закруглюсь на этом, поскольку чувствую, что читатель начинает подозревать, будто я таким недостойным образом пытаюсь увильнуть от ответа по существу. А именно, почему не просто мемуары, а именно эротические? Что за пошлое оригинальничание? Более того, некоторые из неуимчивых, скорых на выводы читателей даже могут попытаться пристыдить автора, мол, есть на свете поважнее дела страстных бурь и подвигов любовных. И как мне, человеку, россиянину, совку, которому пришлось жить именно в той прекрасной поре, до коей мечтали не дожить Белинский, Некрасов, Чернышевский, Огарев и прочие революционные демократы... И правильно сделали, что как мечтали, так и не дожили, ибо многое в этой прекрасной поре им бы не понравилось, по крайней мере, поперваху, с бодуна социалистического угара. Чьи зрелые годы совпали со временем бурных тектонических изменений в судьбах нашей Родины. Несовестно всякой эротической пошлятиной памятью предаваться вместо того, чтобы изложить ясно, четко и принципиально все то гадкое, низкое, отвратительное, чему я был свидетелем, очевидцем, участником и что привело к невиданной катастрофе в истории человечества, развалу великой страны. «Каюсь, господа, грешен, ибо, как всякий завзятый охотник до клубнички, склонен к мелкотемью и не приучен смотреть на происходящее, происходившее или еще только собирающееся происходить со мной, страной и миром с высокой колокольней патриотизма, а все больше с дурацкого эротического холма. Вот и получается, что вместо того, чтобы открыть народу глаза, а народ у нас как гоголевский вий, веки тяжеленные, башка хмельная, сон беспробудный, я их еще крепче сжимаю, веруя, что нет в жизни лучше сна, чем сон любовный, сексуальными перипетиями обласканный. Словом, продолжаю гиблое дело империалистической пропаганды моей молодости, которая, помнится, отвлекала внимание подрастающего поколения капиталистических недорослей от революционной борьбы за всенародное счастье упадочным децибельным рок-н-роллом. И делаю это не из вредности или вражеской сущности своей, а исключительно из благих намерений, ибо в нашей почти что святоотеческой и невероятно ханжеской литературе не встретишь ни единого правдивого слова об эросе, играющем столь важную роль в жизни каждого сексуально здорового человека. Лишь робкие, сами себя пугающиеся попытки, коим можно со скрипом и оговорками отнести Яму Куприна, Сашу Арцебашева, Крейцерову сонату Великого Толстого, «Темные аллеи» Бунина, «Ночного сторожа» Горького. Но тот же Толстой в своей великолепной трилогии «Детство, отрочество, юность» обходит процесс полового созревания мальчика практически стороной. Той самой ханжеской стороной, которой хаживал уже упоминавшийся Достоевский, описывая проститутку Сонечку Мармеладову как евангельскую Магдалину, совершившую чисто символическое грехопадение. Потому как об этом пресловутом грехопадении было только заявлено, без предъявления читателю живописных доказательств принесения сакральной девственности в жертву Молоху стяжания. Более откровенен болезненный гений нашей классики оказался в «Ниточке Незвановой», но эта повесть, увы, так и осталась недописанной. Вместо нее вышел в свет традиционно ханжеский роман в духе позднего Диккенса, много розовых соплей, мало английского юмора, «Униженные и оскорбленные». Господи, что за название? Хуже только «Опущенные и изнасилованные», полный вариант и отправленные на парашу. Один только Пушкин не страдал ханжеским аллергическим насморком в отношении половой жизни, чему служит ярким доказательством следующее бессмертное стихотворение. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренная моя, о, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняясь на долгие моления, ты предаешься мне, нежна, без упоения, стыдливо холодна восторгу моему, едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься потом все боли, и делишь, наконец, мой пламень по неволе». Осмелюсь заявить, что я в своих мемуарах, следуя стезею величайшего гения мировой поэзии с той лишь несущественной разницей, что по гедонистической слабости своей дорожу всяким проявлением эроса. И любовью вакханки, и разогревшейся под самый конец перепиха страстью смиренницы, притворявшейся бревном. Ибо вакханка любит иначе, и ощущения иные, и оргазм другой, и, думаю, даже химический состав спермы весьма различается, в зависимости от того, каким образом протекал процесс доведения оной до кипяще-брыжущего состояния, причем отличается не только физически, но и, что называется, ментально. Так что, поверьте мне на слово, господа, уж кто-кто, но Александр Сергеевич знал толк в ядреном сексе. Недаром в 30-х годах его века петербургским градоначальникам было спущено по инстанциям негласное предписание не допускать поэта в столичные бордели, дабы девок не портил. Ощутите разницу. Это вам не молодой Толстой на петербургском постое у Некрасова со своим тривиальным кругом неформального общения, ограниченным традиционным набором сомнительных удовольствий — вино, карты, цыгане, девки. Это куда круче. Увы, Пушкин не дожил до окончательной кристаллизации темы секса в его писательском сознании. Именно по причине вопиющего зияния в нашей классической литературе эротического элемента как неизменного спутника каждого половозрелого члена общества, я и решился писать нетривиальные воспоминания о друзьях, коллегах, трудовых подвигах и прочей малоинтересной тягомотине, а эти правдивые мемуары о собственных эротических приключениях, достижениях и невзгодах. Ни слова лжи ради украшательства повествования, одна только голая правда. Впрочем, есть нюанс. Поскольку Эра-мемуары — это не просто воспоминания, но чувственные воспоминания, то время от времени хронологическая последовательность будет поневоле нарушаться. Мало ли куда вздумается свернуть моей памяти, подчиняясь влечению чресл. Проще говоря, ретардации и плеоназмы неизбежны. Крепись, читатель.